Беседа первая. Археология человеческих пристрастий. Вместо пролога. Многие наши пристрастия странны для окружающих и необъяснимы для нас самих. В свое время молодая наука этология попала в список лженаук и прислужниц. За что такая честь, поговорим позднее. Но ледниковый период для этологии весьма затянулся, особенно в популярной литературе. Про птичек этологам удавалось кое-что опубликовать, но о поведении человека ни-ни. Чтобы провертеть во льду маленькую дырочку, я придумал лет 25 тому назад что-то вроде «Бесед о пустяках». Пригласить читателя вместе покопаться в маленьких странностях нашего поведения и вдруг найти нечто забавное и непонятное. Найдем, рассмотрим. Тут и о животных вспомним, а дальше об этологии, но уже применительно к человеку. Уловка удалась, и беседы с широким читателем об этологии человека потихоньку потекли, становясь все серьезнее. В переводе с греческого «этос» означает «нрав», «обычай». Этология — наука о нравах и обычаях животных. Ее не нужно путать с экологией, наукой об образе жизни и связях живых существ со средой обитания. Термин «экология» происходит от греческого слова «ойкос» — «дом», причем дом не только как строение, но и как некое единое обжитое пространство вместе со своими чадами, домочадцами и наружным окружением. Науки эти разные, но тесно связанные. Начнем нашу книгу с маленьких, всем хорошо знакомых странностей, и, обсуждая их, легко и незаметно войдем в забавный мир этологии, которую совсем не смущает, если смешались в кучу кони-люди. Возраст ближайших предков человека стремительно растет с каждым новым археологическим открытием. 40 тысяч лет, 150 тысяч, миллион, 2 миллиона, 4. Время сохранило нам лишь остатки их черепов и каменные орудия. По черепам антропологи восстановили их облик. Мы всматриваемся в эти не слишком симпатичные лики австралопитека, питекантропа, неандертальца, кроманьонца и хотим понять их душу. Как ты жил? Что чувствовал? Что думал гомо эректус, прямоходящий человек? Мы рассматриваем твои каменные орудия. Делал ли ты их сознательно? Ведь существует много животных, которые делают не менее сложные вещи инстинктивно. По орудиям понять это трудно. Вообразим, что через 100 тысяч лет, проведя раскопки, наш потомок найдет в остатках одного дома много шлифованных стекол. Как он узнает, что здесь жил великий философ Спиноза, зарабатывавший на жизнь изготовлением линз?